Матерь Агни-йоги. Придется проверить, не потому ли в прошлом пришлось принять так много ударов, что прерывался дозор и крепость была открыта врагу. В твердыне великий дозор не прерывается ни на минуту, перерыв грозил бы катастрофой. Почему удивляетесь, что твердыня света является постоянным объектом для темных нападений? Не удивляться надо, а понять, что если даже она под прицелом, то что же говорить о не находящихся в ней? Лучи из башни защищают ее воинов, где бы они ни находились, если связь их с твердыней достаточно сильна. Сетью света планетной окутана Земля. Воители света поддерживают ее постоянно. Принять участие в этой самоотверженной работе – долг каждого воина света.